я решил искоренить партизанщину и потребовал комплексного подхода к проблеме. Следовало решить, явно или тайно мы действуем, то есть, можем ли мы позволить людям разных эпох догадаться, что кто-то им помогает за пределами их истории. Тоттель, в общем и целом либерал, предпочитал криптохронию. Я склонялся к тому же. Альтернативная стратегия предполагала явный протекторат над народами прошлого. А это не могло не вызвать у них ощущение гнетущей зависимости. Итак, надлежало действовать благодетельно, но тайно. Платон против этого возражал. У него был собственный план идеального государства, под который он хотел подогнать все народы и общества. Я решил вопрос в пользу Тоттеля. И он представил мне одного из самых молодых и способных своих сотрудников. Этот его ассистент, магистр А. Донай, был изобретателем монотеизма. «Господь Бог, — объяснял он мне, — в качестве чистой идеи никому не повредит, а нам, оптимизаторам, развяжет руки. В соответствии с идеей проекта, пути Господни неисповедимы. Люди понять их не могут, так что не станут ни к чему придираться, а вместе с тем не заподозрят, что кто-то телехронически вмешивается в их историю». Это вроде бы звучало неплохо, но на всякий случай я выделил молодому магистру лишь маленький опытный полигон, да и тот в глухом захолустье мира, а именно в Палестине. Так в его распоряжение попало племя иудеев. Помощником у него был инженер-историотворец И.О.В. Проверка показала, что ими допущены серьезные нарушения. Мало того, что Данай велел сбросить с небес 60 тысяч тонн манки во время одного из переходов евреев по пустыне. Его незаметная помощь выразилась в стольких вмешательствах. Он открывал и закрывал Красное море, насылал на врагов иудейского племени телеуправляемую саранчу, что у подопечных молодого магистра ум за разум зашел, и они возомнили себя богоизбранным народом. Характерно, что стоило чьему-нибудь замыслу не оправдаться, как его автор, не желая сменить тактику, хватался за все более сильные материальные средства. А Донай переплюнул всех. Он применил напалм. Почему я разрешил? Наивный вопрос, да разве он меня спрашивал? На институтском полигоне он показал лишь дистанционное воспламенение куста и уверял, что так же будет действовать в прошлом. Ну, сожжет парочку высохших кактусов в пустыне и все. Эти демонстрации, дескать, послужат лучшему усвоению нравственных норм. Я сослал его на Синай и строжайше запретил временным резидентам планировать операции со сверхъестественным прикрытием. Однако то, что уже успел натворить Данай вместе с Оввом, имело в истории свое продолжение. И так всегда. Каждое телехронное вмешательство кладет начало лавине явлений, которую нельзя остановить, не прибегая к сильнодействующим средствам. А те, в свою очередь, вызывают следующую пертурбацию и так без конца. А Донай вел себя в ссылке совершенно неподобающим образом. Он использовал к своей выгоде славу, приобретенную им в должности историотворца. Правда, он не мог уже творить чудеса, но память о них сохранилась. Относительно Иова, я знаю, рассказывали, будто я насылал на него хронодесантников, но это клевета. Не знаю всех обстоятельств дела, в детали я не вникал. Кажется, он рассорился с Адонаем, и тот устроил ему такое, что впоследствии отсюда возникла легенда об Иове. Больше всех на этом эксперименте потеряли евреи, которые уверовали в свою исключительность. И когда проект свернули, немало пришлось им хлебнуть лихо как на родине, так и в рассеянии на чужбине. О том, что говорили по этому поводу мои недруги в проекте, я умолчу. Проект, между тем, переживал один тяжелейший кризис за другим. Я ответственен за них, постольку-поскольку, уступив Тоттелю и Латону, разрешил улучшать историю на широком фронте, то есть не в отдельных местах и моментах, но на всем ее пространстве. Такая стратегия, называемая интегральной, привела к затемнению картины событий. Чтобы овладеть ситуацией, я разместил в каждом столетии группы наблюдателей, а Латтону поручил создать тайную храницию для борьбы с временным хулиганством. Это хулиганство, которое не привиделось бы мне и в кошмарном сне, стало причиной пресловутой метельной аферы. Она была делом кучки распоясавшихся юнцов, среди которых, увы, попадались наши курьеры, лаборанты, секретарши и прочий вспомогательный персонал. Множество средневековых побосенок о сношениях с дьяволом, об инкубах и суккубах, о шабашах ведьм, о злых чарах колдуний, искушениях святых и так далее, возникло под влиянием дикого хронотуризма, излюбленного занятия молодежи, лишенной моральных устоев. Индивидуальный хроноцикл представляет собой трубу с небольшим седлом и выхлопной воронкой, так что нетрудно принять его за метлу, тем более при недостаточном освещении. Юные срамницы вылетали на прогулки преимущественно ночные и пугали раннесредневековых селян, носясь над их головами на бреющем полете. К тому же у них хватало бесстыдства отправляться в 12 или 13 век в полном дезобелье, топлес. Неудивительно, что за неимением лучших определений в них видели голых ведьм верхом на метлах. По странному стечению обстоятельств, в расследовании аферы и отыскании виновных мне помог и Босх, уже пребывавший в ссылке. Он не терял присутствия духа при виде простого времяги и, как живых, изобразил в своем адском цикле отнюдь не чертей, а десятки нелегальных хроноциклистов. Это далось ему тем легче, что многих он знал лично. Прикинув общее количество жертв хронолиганских выходок, я сослал безобразников на 700 лет назад в 20 век. Молодежные бунтари. Между тем, фронт работ расширился на 40 столетий с лишним. Энн Беттерпарт, главный руководитель Моиры, заявил, что ситуация выходит из-под контроля и потребовал подкреплений в виде аварийных бригад хроношутистов. Мы привлекли множество новых сотрудников, которых немедленно посылали туда, откуда поступали сигналы тревоги, хотя сплошь и рядом это были почти необученные кадры. Их концентрация в нескольких столетиях стала причиной серьезных инцидентов наподобие переселения народов. И как ни пытались мы замаскировать выброс каждого такого десанта, все же в 20 веке, примерно в его середине, начались толки о летающих тарелках, поскольку циркуляция слухов облегчалась возникшими к тому времени средствами массовой информации.